«Вы две дуры! Рядом, вашу мать, звонок расположен!» — крикнула им Заэля Пара. «Заэль, я думаю, они считают звонком лишь звук, издаваемый колоколом!» — шепнул я коллеге. «И что с ними, идиотками, делать?» — огрызнулась Заэля Пара. «Думаю, можно его подписать. Что-то вроде «нажмите здесь», чтобы вызвать хозяйку помещения, только пооригинальнее и подраматичнее, как ты это любишь и умеешь». Пожал я плечами. «Открывай, говорят», — крикнула двоекосичная стерва. «Слушай, они что-то говорили о том, что Айзендона вызывает, может, откроем?» Просительно взглянул я на Заэля Пару. Подобные крики определенно были моей слабостью, не потому что я был подкаблучником, а потому что, чуть повысив громкость голоса подобных лоли, лол, это сейчас имя было, девиц можно получить звуковое оружие. Мне страшно представить, во что она обратится, если станет матерью. «Думаешь, она тише станет, если вовнутрь попадет?» — скептично посмотрела на меня ученая. «Внутри ее хотя бы можно по маковке стукнуть, чтобы тише была». Пожал я плечами. «Тоже верно», — согласилась Заэля Пара и застучала по клаве. Двери начали раскрываться и заклинились. «Мать вашу, и почему я не удивлен?» — вздохнул я и поплелся к дверям. Немного мужского плеча и пинков с обратной стороны, и двери открылись. «Василис Камф, Амс», — начала декларировать Лали, но быстро замялась. «Первый вариант был ближе», — подбадривающе заявил я. «Да плевать, тебя вызывает Айзин сама. Иди быстрее, ты и так опаздываешь». Лали предпочла обойтись без полного моего имени, а вместо этого начать мне приказывать. «Ну и что мне делать?» «Вариант 1. Начать демонстрировать свое положение, статус и силу, доминируя над двумя бестиями. Вариант 2. Послать их куда подальше, встречи мне не назначали. Вариант 3. Начать объяснять этим двоим, что встречи мне не назначали, а значит, я не могу опаздывать. Вариант 4. Попытаться научить этих двоих правильному произношению моего имени. Вариант 5. Флирт. Вариант 6. Подчиниться. Хмм. Заэль, я пошел к Айзену Дона, извини, что в двери вмятины с нашей стороны». Махнул я рукой и зашагал прочь из лаборатории. «Окей, постараюсь все починить, а лучше дверь заменю на что-нибудь более надежное. А еще внемлю твоему совету и пристыкую какую-нибудь надпись к кнопке звонка». Я резко остановился. «Погоди, а читать кроме тебя и меня кто умеет?» Повисла гробовая тишина. Странно, даже две мелкие не нарушали ее. «Повесь еще вдобавок что-то визуальное», — крикнул я через плечо. «А вы что стоите? Дорогу кто будет показывать? Айзин Дона ждет. Для тебя Айзин сама», — крикнула Лали, указывая на меня пальцем. «Для тебя Айзин сама, а я тут полноправный член Пинтерхи, так что для меня он Айзин Дона». Зыркнул я на девушку и зашагал дальше. «Давай быстрее, если не покажешь, где Айзина Дона искать, я весь день потрачу на поиски, сволочь», — процедила Лали, но послушно выполнила приказ. Айзин Саске выглядел изможденным, не как человек, который не спал всю ночь, но как тот, кто проработал лишний час или два. Зато вот обстановка в комнате указывала на то, что этой ночью наш верховный руководитель не смыкал глаз. Он сидел за столом и просматривал мой доклад. Судя по тому, что он быстро перескакивал с места на место, он уже полностью с ним ознакомился, и сейчас лишь повторно высматривал самое главное. Подняв не потерявшие ясность глаза на меня, он произнес: «Что-то ты долго, Василиск-кун. Прошу прощения». Я сделал извинительный поклон. Жест, подсмотренный мною у жителей Руканга, а если точнее, то у рядового синигами, кланяющегося пред офицером. «Стоит объяснить вашим помощницам, как работает интерком». Айзин показал улыбку, не выдававшую ни раздражения, ни настоящего веселья. «Увы, что синигами, что пустые, в подавляющем большинстве малосовместимы с высокими технологиями. А еще им следует объяснить, что раздвижные металлические двери нельзя открыть силой, толкая вовнутрь». Улыбка Айзина чуть дернулась. «Да, ты прав, действительно стоит. А еще нужно будет отучить их грубить. Еще нахамят какому-нибудь вспыльчивому члену эспады. А кто этим займется всем?» — спросил Айзин с, кажется, даже не показной усталостью. «Надо учредить Министерство просвещения. Сначала будем давать арранкарам лекции, учащие житейской мудрости, вступление в науку, культуре поведения. Потом повысим ставки, создадим учебные заведения, где будем обучать их наукам и искусствам, создадим театры и музеи, организуем съезд писателей». «Вы говорите о будущем», — прервал меня Айзин. «А вы, я так полагаю, о нем думаете?» — парировал я. «Всегда, когда мои мысли не заняты настоящим». — ответил Эйзен. «А сейчас они заняты твоими трудами, Василиск-кун. Я вас заинтриговал, ты меня удивил, впрочем, не в первый раз. Эти умозаключения, я согласен с твоими выводами, но стоит все же сказать, что я и сам дошел до них раньше. Вот как, значит, Эйзен уже знает, что Харику — инструмент исполнения желаний. Ну еще б он не знал, обладая одним таким. Вопрос в том, знает ли он уже о руке». Айзин сощурил глаза. «Я попрошу держать свои выводы при себе, Василиск-кун, и сообщить мне обо всех, кому ты уже успел рассказать об этом. Так, а вот это уже выглядит опасно. Беллатрикс, скорее всего, в силу своих способностей знает, что я написал в папке. Но она не из болтливых и скорее умрет, чем расскажет что-то кому-то, если я предварительно не разрешу, или забудет об этом. Я сделал прозрачный намек, что хочу именно второго результата. Не знаю, сможет ли Айзин сделать это своим Занпакта, но уж точно сюжет с помощью синигамского хайтика. Более ни с кем своими выводами не делился. Но Заэлья Парагранц явно заметила мой интерес к своим фраксиньонам, так что тоже скорее всего обратила внимание на то, что они почему-то кривые. Я не наталкивал ее специально находящие в моей голове мысли, но я верю, что она и сама способна сделать такие умозаключения. Еще, ну, даже если мое предчувствие не обманывало меня, то Айзин уж точно знает лучше меня, что делать с соглядатаем. Если тот, конечно, есть, потому что в моем состоянии как два пальца об асфальт принять мышечные спазмы за интуицию. Айзин посмотрел на меня пристальным взглядом, но кивнул. Хорошо, теперь о твоей ранкоризации. А если точнее, то о предложенном тобой решении. Я не могу обнулить повышенный духовный фон Лас на ЧЕС. У меня на него более долгосрочные планы, я заметил, кивнул я. Странно, что другие не замечают, какие в тронном зале мощные конденсаторы Риши. Значит, другой участок духовной мили. Не думаю, что это корректный термин в отношении Уэкамунда, но вы правы. Где у вас тут карта? Айзин встал со стула и подошел к одному из стеллажей. Там взял какую-то побрякушку и пошел обратно. Он положил ее на стол, но вместо того, чтобы сразу сесть, взял второй стул и предложил его мне. Я с благодарностью принял предложение сесть. Айзин потыкал в побрякушку и появилась голограмма. Общество душ, что совсем охренело. У них там мечи, повозки, деревянная обувь только для обеспеченных, а рядом компьютеры, создание искусственной жизни и голограммы. Чертовы лудиты. Я вгляделся в голограмму и не смог сдержать свое разочарование. Это что, Заэлья Пара по памяти накидала? Айзин выглядел застигнутым врасплох и просто кивнул. В общих чертах, это именно так. Где у вас тут функция редакторской правки? Айзин чуть помедлил и снова потыкал в фиговину. Так, теперь, это ближе, это дальше, тут возвышенность, а не равнина, там вообще-то горы, тут идет искажение пространства, поэтому участок на самом деле короче, а тут наоборот длиннее. Еще отметим тут, что там временная аномалия, а здесь участок с плавающей зоной остановленного времени. Так теперь вастер-лорды и прочие царьки. Лас на ЧЕС размещен правильно, вотчина Заэлья Пары тоже. Кровавые пески чуть дальше, а место правления Кармилы левее. Снилиил. Когда я встречал ее в последний раз, она жила тут. Харибил была где-то здесь. Улькиора вон там, а не там. Емми обитает где-то в этом диапазоне. Этот потенциальный вастер-лорд странствует. Вряд ли его можно найти на месте последней нашей встречи. Так, а где вообще тут Куманиришрай? Она вон там живет. Ну и напоследок вот тут, наш естественный арранкор в двойном экземпляре. Айзин смотрел на меня как на фокусника, доставшего из шляпы дюжину кроликов, причем всех превосходящих шляпу размером, а сама шляпа при этом была на весу. А, как? Я посмотрел на него с недоумением. Ну вообще-то это я автор этой карты. Повисла неловкая пауза. КХМ, вернемся к делу. По поводу зон повышенного духовного фона. Лас на ЧЕС, самая стабильная зона, но по силе фона вторая. Еще есть кровавые пески, тоже стабильная зона, но четвертая по силе. Третья расположена вот здесь, но она самая нестабильная. Боюсь, наш ритуал вызовет в ней коллапс и мы просто сделаем дырку в реальности у Экамунда. Это интересный опыт, но я бы предпочел проводить его позже. Остается только это, первая по силе фона, но не то чтобы совсем стабильная. Сейчас запишу примерные данные по силе фона, если взять фон Лас на ЧЕС за единицу измерения, добавил. Айзин взглянул. Тогда, по сделанным тобой же расчетам, а я с ними солидарен, выходит весьма большой переизбыток энергии. Этого должно хватить на довершение эволюции естественного Арранкора. Да, хватит, но я же говорю, там будет огромный переизбыток энергии. Вы меня неправильно поняли, Айзендона. Этого хватит на довершение эволюции двух естественных Арранкоров. Наша делегация состояла из 5 человек, людьми из которых, разумеется, никто не являлся. Как несложно догадаться, это была наша Пинтерхия. Еще рвалась за Эльяпара, но я осадил ее тем, что повышенный фон Риши неблагоприятно скажется на возможности возникновения ее приступа. Она отшатнулась как от пощечины, но приняла мой довод. А еще мы с собой тащили оборудование. Много оборудования. Тащить все предписывалось Тоусину и Чимару Ирену. Айзин нес ключевой компонент, Хагику, а я тащил на своем измученном болезнью горбу знания о том, как нужно все собирать и как использовать. Короче, все не как у людей, есть 3 здоровых лба, а самое полезное тащит председатель и инвалид. Разумеется, мы не пошли с места в карьер к Старку или Линет в гости. В основном, потому что Ичимару и Тоусин точно не перенесут благоприятно общество 2 добродушных пустых, а также 2 вышеупомянутым пустым совсем не обязательно видеть, как мы мучаемся с установкой моей адской машины. Ну и еще, это, разумеется, вовсе не так, дурость какая, но не стоит откидывать в сторону теоретическую возможность того, что Айзину не нужно показывать своей будущей примере своих сотоварищей. Все знают, что первое впечатление – самое главное, а когда к тебе на помощь приходит один человек, а только потом появляются его помощники, несложно выбрать себе кумира. Я тоже не должен был светиться перед Старком, но я натура любопытная, заглянул к нему давным-давно, а еще и понаобещал чего-то. В общем, в моем случае поздно пить боржоми. Говоря о лояльности, в ком Айзин уверен, определенно, он не строит иллюзий, что хоть кто-то из нас будет верен ему до гроба, что бы он ни делал. Даже Тоусин, он слеп только глазами, а вот стоит Айзину завраться и стать одним из тех упивающихся властью аристократишек, как Цуна Ишира, так Тоусин не помедлит совершить правосудие. В том, что предаст Гин, Айзин не сомневается, он его во многом вообще держит для того, чтобы форму не терять. Ну знаете, когда сзади лают собаки, матерятся милиционеры и палят предупредительными, то ноги лучше работают. А вот 2 новых персонажа, Рентинси и я. У меня нет планов убивать Айзина или иным способом предавать его. Нет плана. Так же как и Тоусин, я не буду кривить душой, если Айзин свернет с дорожки и променяет амбиции стать богом на небе, на огромную власть в руке. А еще, я до сих пор не уверен, поддамся ли я соблазну самому влезть на трон. Сейчас, рассуждая здраво, я не горю желанием обрекать себя на вечную ответственность за мир. Но вот если трон будет поближе, так или иначе, решимость сделать или решимость не делать понадобится мне в будущем, а не сейчас. Пока что мне нужно вести себя как послушный соратник, а лучше и думать так же. Айзин определенно не имеет ко мне больше доверия, чем к остальным, хотя бы потому, что я меньше прочих работаю с ним, однако меня больше волнует, что Айзин думает насчет моей ипостаси и моих научных познаний. Я уже залез в темы, которые он окрестил запретными, стоит ли мне бояться того, что он попытается сокрыть правду любой ценой. Так или иначе, я, сам того не замечая, сжег последний мост между мной и путем обратно. Ну Рентинси, не знаю, что уж тут лукавить. Мы не особо много общались и при этом едва ли демонстрировали истинность намерений. Если верить моим инстинктам, то он один из тех скучных людей, что получают силу, чтобы получить еще большую силу. Но я побывал в слишком большом количестве передряг, чтобы не понимать, что моя интуиция нередко бьет ложную тревогу. Не стоит до поры до времени сжигать с ним все мосты, по крайней мере пока я не убежусь в его характере. Пока мы не поговорим по-нормальному. Судить о его отношениях с Айзином я не могу. На диалог со Старком мы шли вдвоем. Причины я озвучил, но все же подчеркну, что мне скорее всего аукнется эта моя исключительность. Не знаю, чего ждать от Тоусина, возможно безразличие, возможно уважение, а возможно зависти, но вот Гин может и воспринять меня как угрозу 2. Я конечно никак не вредил его подруге детства, но если им движет не просто личная обида, а высокое чувство ответственности, стоит сдерживать при нем свои наполеоновские планы и мои претензии в сторону общества душ. Ну Рентинси, странный он человек, однако, сам себя считает независимым, Айзин для него партнер, а не господин, но на то, что мне уделяют больше внимания, он реагирует очень недоброжелательно. Цундере, не иначе. Йо, я же говорил, что мне понадобится меньше вечности. Так я поприветствовал двоих знакомых арранкеров. Двое переглянулись и радостно крикнули: «Вас, Васил». Двое замолкли и опустили головы. Чувствую себя тем самым ведущим из новостей, с которым школьник попрощался. «Спасибо, я забыл ваше имя». Айзин обернулся на меня как на идиота. «И зачем кричать?» Я чуть помедлил с ответом. «В прошлый раз, когда я приходил сюда, это было еще в мою бытность самым обычным вастерлордом, я мог зайти только, например, на это расстояние». Повисла небольшая тишина, а потом мы оба снова зашагали к дуэту. Когда мы подошли в упор, на нас смотрели так, будто мы шли по воде. Айзин сверкнул очками и заговорил: «Здравствуйте. Я слышал, вы страдаете от одиночества». «Да», — перебил его дуэт, — «они явно не умеют общаться». Айзин не показал раздражения, хотя не факт, что он его испытывал. «Я пришел к вам с решением». Дуэт переглянулся. «Правда, сколько же неверия и надежды может быть в одной фразе?» «Да», — Айзин показал пасторскую улыбку. «Я бы не стал вам лгать. Окружающие пустые умирают, потому что слабее вас. Я же приведу вас к тем, кто куда сильнее окружающих. Вас, Васил, Гона». Наперебой стали пытаться вспомнить мое имя арранкеры. «Василиском Физбена Гаргона», — скороговоркой произнес я. «Но для друзей и лиц, затрудняющихся произносить мое имя, есть сокращенный вариант, Вася». Айзин посмотрел на меня с улыбкой, кажется, более лукавой, чем обычно. Я поднял руки к груди и развел их в жесте смирения. Учитывая то, что у меня на пальцах были лезвия, а лезвия были в тонких кровопотеках, на самом деле это была моя кровь. Когда что-то вроде лезвия срастается с твоей фалангой прямо через кожу, плоть и капилляры, это, во-первых, больно, во-вторых, мокро, зрелище было чуть жутковатым. «Вася», — распробовали имя арранкеры, причем хором. В аниме за ними не замечал, но здесь они частенько так говорят. «Продолжила Лили: нет, раньше ты не подходил так близко. Почему сейчас подошел?» Между строк явственно читалось: «Ты обманывал нас». «Я не обманывал, а значит, был прав. Раз был прав, значит, они ошибались. Раз они ошибались, нет, не туда думаю. Раз был прав, значит, можно так и сказать. Я стал сильнее». Пожал я плечами. «А еще, я помедлил со своими словами. Сказать их, значит показать свою слабость. Надавить на жалость двух одиноких и несчастных душ, поступить неправильно, недостойно. Но говорить правду, это еще и, пусть и дешевый, но способ заработать доверие. Метаморфозы, сделавшие меня сильнее, сейчас убивают меня». «Что?» — ужаснулись оба арранкера. «Не мгновенно», — остудил я их пыл. «Мне еще долго трепыхаться, да и шансов выжить весьма немало. Я сейчас такой же, как вы, вернее, в процессе становления таковым. Я уступаю и вам, и вашему первопредку в развитии, но все же превосхожу обычных пустых и себя прежнего. Однако эти изменения не проходят безболезненно и не проходят для меня бесследно. Мне необходимо подтолкнуть изменения, чтобы они прошли в правильном направлении и прошли побыстрее. Для этого мне нужна помощь этого благородного господина и ваша помощь. Чем мы можем помочь?» Опять хор голосов, обеспокоенных, испуганных, отчаянных. «Лять, я эксплуатирую обездоленных, одиноких детей. Ну, это не самое мое страшное преступление, но я явно иду на то, чтобы у меня был списочек с полным алфавитом. Ваша сила непревзойденна. Вы излучали столь мощную рейцу столь огромный промежуток времени. Вы навсегда изменили этот регион. Мы же используем эту накопленную песком энергию, чтобы перековать наши тела. И вы, и я лишимся наших немезид. Вы сможете запечатать большую часть вашей силы и перестанете убивать окружающих, а я прекращу мутировать в неведомом направлении. Честная сделка, не правда ли? Это была дешевая игра. Я пришел к ним, принес с собой решение их проблемы, а потом заявил, что заинтересован сам в этом решении. Промолчи я об этом, я бы выглядел добрым дядюшкой, делающим добро безвозмездно, а это вызывает куда больше подозрений, чем взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, не только я менял их жизнь к лучшему, но и они спасали мою. Я бы, возможно, сумел выставить себя мучеником, если бы до последнего скрывал это, но таким образом я скреплял нашу связь сейчас. Односторонние отношения никогда не работают, даже если вы односторонне добры к кому-то, этот кто-то скорее будет считать вас странным и отталкивающим, поскольку вы действуете не по понятным ему причинам. можно спросить?» – задал вопрос Старк. «Конечно», – пожал я плечами. «Почему ты вообще стал преображаться?» «Меня сгубило любопытство», – вздохнул я. «Я гулял по лесу Миносов. Вы у нас живете на участке, лишенном этой полости, так что, наверное, не знаете, что это. Я вам потом покажу. В общем, там я встретил одну сущность, которая попыталась овладеть моим телом. Она потерпела неудачу и либо сдохла внутри меня, либо, что вероятнее, проиграла моему внутреннему я и теперь заключена в моей душе. Так или иначе, контакт с этой сущностью запустил мою эволюцию на внеочередной этап, и теперь я становлюсь арранкером. А этот, благородный господин, указала пальцем Лилинет на Айзена. «Меня зовут Айзен Саске», — непринужденно представился Айзен. «А он оказался в нужное время в нужном месте и как раз изучал арранкоризацию пустых. Он сам умеет создавать арранкеров, но заинтересован в исследовании естественных». Пожал я плечами. «Ну, я, конечно, лукавил. Так то Айзен был в совершенно определенном месте в совершенно произвольное время, а я повстречал его подопечных, которым через пару минут после встречи уже начал наносить тяжкие телесные. Но так Айзен выглядит чудесным доктором, а я не выгляжу кем-то, наносящим тяжкие телесные. И в чем польза быть арранкером?» Лилинет посмотрела на Айзена как на человека, объясняющего принципы работы кредитов. «В том, что вы не знаете, как хреново живется обычным пустым». Я добродушно развел руками. Арранкер отвели глаза в смущении. Железный аргумент, и был бы таковым, даже если каждый обычный пустой жил как в шоколаде. Айзен оглянулся назад и произнес: «Пора». «Ловко он. Пойдем». Я протянул руку парочке. «Нам пора изменить свои судьбы, а возможно нет, ведь это весьма глубокофилософский вопрос. Поменяв свою жизнь полностью, ты изменил свою судьбу или просто следовал ей? Является ли судьбой для этих двоих пойти на службу к Айзену, как это было в так называемом каноне? А что тогда моя судьба? Пускай устройство для моего Истарка возвышения было сделано в кратчайшие сроки стахановскими темпами, в весьма далеких от идеальных условиях, лаборатория Заэля Пары больше рассчитана на биологию, плюс к этому оно было переносным, что заставило меня максимально сократить вес и размер, но оно все равно выглядело круто и громоздко. Учитывая то, что тащили все оборудование три капитана, а каждый уважающий себя капитан умеет жонглировать стальными чушками, а вес был дополнительно снижен кида, я, наверное, мог бы себе позволить даже более тяжелые и крепкие материалы. Так или иначе, устройство должно было выполнить свою функцию, а после этого могло благополучно уничтожиться. Хагику все равно практически неразрушим. Выглядело все тоже не лыком шито. Обилие конденсаторов Риши и каналов подачи энергии к основному устройству создало что-то похожее на паутину, в центре которой был массивный блок с двумя капсулами. Одна предназначалась для меня, вторая для Старка или Линет. Не надо ругать меня за то, что я не предусмотрел раздельные камеры для разных полов. У них общий источник, и разделение их камер добавило бы сущую мороку для правильной работы устройства. Самым навороченным во всем устройстве были именно конденсаторы. Я досконально изучил те, что использовал сам Айзен, и дополнил их, используя свои познания в анатомии и физиологии Квинси. Возможно, я был первым разработчиком духовного оборудования, прибегшим к биомимикрии. Разумеется, я как пустой не мог полноценно воссоздать ни организм, ни технологию, ни хоть что-то отдельное Квинси. Как известно, их Ририку взаимно уничтожима с Ририку пустых. По сути, моя поделка, или подделка, была попыткой сделать часовой механизм, вытачивая детали из дерева и хлебного мякиша. Но КПД был повышен, а значит, мой труд не был неблагодарным. Само же центральное устройство едва ли было таким же продуманным, как комната преобразования в Лас Начес. Просто я сильно повысил приток Риши, за счет которых будут перестраиваться тела. Около сооружения нас ждал Рентинси. И Чимару, и Тоусин быстро скрылись из виду. Может, их бы и не раздавило в два блинчика сила Старка, но вот приятного в нахождении рядом с таким монстром было мало. А Рентинси держался, не без видимых проявлений, но молодцом. Его кожа лишь чуть-чуть посерела, осанка выдавала напряжение своей прямотой, а рейцу выплескивалась в противодействие, но это было больше, чем я ожидал. «Ты остался здесь, чтобы проследить за моим благополучием, это так мило с твоей стороны», — произнес я и сделал жест умиления, сложил ладони вместе, прижал их к щеке и наклонил голову в сторону ладоней. Рентинси скрипнул зубами и скрылся с помощью Сюнпа. Использовал Сюнпа в таком фоне Риши и под таким давлением Рейцу. «Силен, каналье. Нус, дело за малым. Я лезу вон в ту капсулу, Ты здоровяк, берешь на руки свою спутницу и лезешь во вторую. Дальше все дело за Айзином Дона. Айзин Дона, нам приступать? Да, давайте начинать. Сказано, сделано. Айзин в последний раз осмотрел все схемы и поместил Хагику в центр устройства, активировал процесс и быстро умотался прочь. Даже ему было бы не особо приятно быть совсем рядом с этим сооружением, когда оно достигнет пика и рванет. Хорошо, что я предусмотрел защитный слой в капсулах, но на самом деле, благодаря такой великолепной вещи как родственность Рейцу, меня бы не убило даже без этой защиты. В сущности, мне просто было интересно, попытается ли Рентинси что-то сломать. Я почувствовал, как мое тело наполняется сначала силой, а потом неведомым воздействием. После этого я потерял сознание. Как я и ожидал, процесс ранкоризации сопровождался образами человеческой жизни. Ну, не от балды же я увидел всю эту историю девушки, которая потом стала кормилой. Чего я не ожидал, так это того, что образы эти будут не о моей жизни. Опять девочка родилась благополучно. Не деревенский домишко, а какое-то богатое поместье. Мать выживает при родах, отец не сокрушается тем фактом, что родилась дочь. Девочка подрастает и на сцену выходит ее семья. Весьма большая семья, причем все как на подбор, богато и сыто выглядящие, статные, черноволосые, смуглые люди. Только девочка и выделяется, слишком бледная, а волосы уже с сединой в чуть ли не младенческом возрасте. Братья и племянники над ней из-за этого потешаются, но взрослые пресекают слишком рьяные попытки обидеть младшую. Сама же девочка отстраняется от семьи, включая и родителей, предпочитая общество учителей, подруг, служанок. Иными словами, общество тех, кто ниже ее положением. 5 братьев, 3 сестер и 12 кузин и кузенов. Это явный перебор, как ни посмотри 5. Я вздрогнул неосязаемым телом, услышав посторонний голос. Тем не менее, образы жизни девушки интересовали меня куда больше, чем эта аномалия. Прошли годы, и девочка вышла в свет. Это был роскошный бал, там виднелся весь местный высший свет, начиная с богатых молодых хлыщей, заканчивая веткоподобными старыми аристократами. Горели свечи, играла музыка, столы были уставлены явствами и бокалами дорогого вина. Люди разговаривали между собой и танцевали. На вид ей было от 11 до 13 лет. Вообще-то мне на том балу было 14. Просто я росла дольше обычного. 5. Возраст не имеет значения. Куда важнее действия, эмоции, задумки девочки. Лавируя между группками молодых девушек и юнош, дам уже постарше и совсем уже старых особ, она тихо шептала им на уши. Они иногда отвечали, иногда смотрели на нее удивленно и куда-то спешили, но никогда не прогоняли девочку. Казалось, каждое ее слово было равноценно золоту. Хи-хи, благодарю. 5. Следом были последствия. По слову девочки, распадались крепкие браки, уходила дружба и любовь, развенчивались союзы и альянсы. Иногда наоборот, люди находили себе пару или друга, на общих темах для разговора создавались союзы, а пророненные жалобы на хозяйство рождали сделки. А сама маленькая особа не упускала ни единого шанса выручить что-нибудь из этих последствий. У нее появились постоянные слушатели. Снова пропуск времени. Теперь девочка стала девушкой и выглядит лет на 16-17, а мне было 21. Говорю же, я медленно росла. 5. Но это было едва ли самое заметное изменение в ней. Из тихони шептуньи она стала леди, слова которой все слушают с величайшим вниманием. Она больше не шептала на балах родителей и богатых родственников. Нет, теперь она произносила речи на своих собственных балах. Похоже, теперь у нее была вся власть в ее семье. Один из братьев умер в результате интриги, трое отправились на войну, где двое погибли, а третий остался на службе, отстранившись от дел земских, а последний, самый глупый, занял для вида пост главы семьи. На самом деле он ни черта не решал без моего дозволения. 3 сестер на выданье в другие семьи, кузенов и кузин подальше от власти и основного дома. Все просто. 5. Еще некоторое время. Девушка еще повзрослела, женилась на красавце-аристократе, происхождением чуть выше ее самой, но, что важнее для нее, еще больше расширила свою власть. Этот, ну, он был приятен глазу, достаточно не самостоятелен и весьма глух. Однажды я изменила ему прямо в соседней комнате, а он и не заметил. 5. Но ее изменения на этом далеко не закончились. Присытившись лишь политической властью, она захотела возыметь и более осязаемую. Сперва она стала сама наказывать слуг за провинности, пороть горничных розгами и плетью, сама выбивала долги из должников, нередко теми же розгами и плетьми, сама участвовала в пытках и допросах, а еще стала настоящим виртуозом во владении всеми этими инструментами. Она могла как и вызвать небывалую болью пролившей чай служанки, при этом не повредив ее телу, так и правильным ударом убить проворовавшуюся горничную. Самосовершенствование для нее стало аналогом искусства. Приобрела занятные привычки, в общем говоря, не осуждай того, что тебе самому неведомо. 5. Так или иначе, ее счастливые деньки, полные власти, роскоши, любовников, расправ над челядью и прочим весельем, не могли длиться вечно. Она никогда не забывала амбиции заполучить всю власть в стране и всегда стремилась к большему. Правящий монарший дом, а с ним и верхушка церкви узнали о властной особе. Королю, или как там звали того монарха, не нужна была набирающая власть дворянка, а церковь была только рада подсобить монарху в устранении женщины у власти. Патриархат, не понимаю твоих мотивов, но тоже ненавижу эту херню. 5. Гости дорогие, следствие, свидетели, улики, инквизиция, допрос, выбитое признание, костер, конец, не совсем конец. 5. Змеевидный пустой сжирает следователей инквизиции и судью, теперь точно конец. 5. Образы кончились, наступила темнота, а потом пошли новые образы, и вновь не мои. Городской дом, но далеко не богатый, где-то на окраине города, зато с прилагающейся к постройке кузней. Там у огромного мужчины и маленькой женщины родилась дочь. Возможно, роды были поздними, возможно, ребенок получился большим, но женщина не пережила родов. Мужчина был далеко этому не рад, и то и другое. А еще моей матери было 15, когда она меня рожала. 6. Несмотря на то, что работа кузнеца обеспечивала ему неплохой заработок, девочка росла в семье без любви и внимания. Отец с большим энтузиазмом отдавался работе, чем дочери, а когда уставал от работы, предпочитал заглянуть в кабак, а девочке приходилось проводить время на улице и у соседей, чтобы не умереть с голоду. Кузнец-то готовить не умел. Именно тогда она впервые, но далеко не в последний раз вступила в уличную драку. Поскольку проводить все время у соседской доброй семьи было невозможно, девочка волей-неволей стала помогать отцу в работе и постигать ремесло. Это был больше мой интерес, чем необходимость. Тем более за первые попытки я получала неблагодарность, а тумаки. 6. Прошло еще некоторое время. Девочка или уже девушка, на вид ей было лет 14. Мне тогда было 12. 6. Стала и сама работать в кузне, в том смысле, что без помощи отца сама брала заказы и ковала, причем ее изделия пользовались спросом. Отец женился на соседке, к которой ходила в детстве девочка, та была его давней любовницей, но только недавно муж соседки погиб при несении службы в армии. Казалось, все налаживалось, хотя в глазах девочки было какое-то смятение. Ах, эти переживания по поводу новой женитьбы родителя и изменения роли старой знакомой с соседки на мачеху. 6. Еще несколько лет. У отца и мачехи родился здоровый сын, уже взрослая женщина лет 20. Мне было 16. 6. Работает в кузнице над инструментами. Работает, хорошо, качественно, но ее манит к чему-то другому. Она то и дело смотрит на висящие в магазине отца мечи, копья, доспехи. Не женское это дело, в кузнице работать и уж тем более не женское ковать оружие. 6. Патриархат. Патриархат. 6. Теперь у нее появилась привычка кутаться в балахон при ходьбе на улицах. Ее часто принимали за парня и еще чаще замечали в драках. Она даже специально для этого кабаки и трущобы посещала. Тогда в темном переулке она впервые убила человека. Это была случайность, да и напали именно на нее, но жизнь в переделке потеряла именно грабитель. Потом был, так сказать, переломный момент. Война, унесшая жизнь соседа и светшая родителей девушки, добралась до города. Внутрь ворвались солдаты и устроили военные тяжбы. Грабеж, поджоги, изнасилование, убийство. Солдаты, на мой взгляд малоотличимые от бандитов, ворвались и в дом девушки. Убили отца, мачеху и младшего брата, саму хотели изнасиловать, но та подхватила со стойки меч и убила нападавших. После этого, она скрылась из города, попутно убив еще нескольких солдат. Они были прискорбно жалкими. 6. Она была свободна идти куда хочет и делать, что ей угодно, но это был не ее путь. Ее всегда тянуло к оружию, но теперь она понимала, она хотела не создавать его, а использовать. Она хотела вновь ощутить кровавое блаженство битвы. В дремучем лесу она нашла банду разбойников, одолела нескольких из них на мечах и присоединилась к ним. Ах, те далекие времена. 6. С бандитами девушка совершала налеты на солдат чужой страны, напавшими на ее родную. Убивали, грабили, не насиловали. В бою она была самой удалой в банде, убивала больше всех и определенно больше всех радовалась этому. Возможно, мне просто пуще прочих хотелось драться. 6. Так или иначе, свой конец она встретила не в горячей сече, или почти не в ней. Ее просто одним вечерком решили пустить по кругу бандиты. Они напали ночью, прокравшись в ее палатку, но она защищалась кинжалом, который прятала под подушкой. В итоге нежданной, но жаркой драки она убила троих, но обнаружила, что отравлена. Не желая так позорно заканчивать свой путь, в кровавом угаре она сама себе отрубила голову. Конец. Нет. 6. Змееподобная дьюка сжирает банду разбойников. Конец. 6. Итак, вот и моя жизнь, да. Самое обычное родильное отделение в самой обычной больнице. Больница в самом обычном городе В. России. Название родной страны еще помню, а вот все остальное уже давно забыл. Матушка переносит роды без осложнений, отец радостно ее обнимает, дарит цветы, баюкает на руках сына, то бишь меня. Ничего необычного. Детский сад, штаны на лямках. Ну, выглядит и вправду нелепо, но как сейчас помню, что с этой хренью было куда как проще, чем с ремнем. Что тут необычного? Да ничего, собственно. Девочек динамим, возраст не тот. С пацанами взаимодействие строим по количеству материального богатства, игрушек, да компетентности в мероприятиях, кто в играх круче других. Тогда я был мелким и не понимал прелести общения ради информации, мне было по боку. О чем рассказывают мои сотоварищи, если у них не было вещественных доказательств? Первый раз в первый класс. Ну, ради торта после всей этой канители я был не без труда готов перенести все тяжбы церемониала. Важное событие происходило с 2 сентября по примерно конец месяца. Только вышедшие из детсада школьники не знали цену тишине и покою, поэтому устроили бедлам. Не вижу смысла описывать все те беспорядки и неудобства, которые устроили первоклашки, отмечу только, что был там одним из главных участников. Однако наш беспредел не имел границы, все перешло черту. Это была намеренная тавтология. Выкрикнутые матюки, услышанные у родителей и на улице, детские драки, бега без правил, сломанные очки, разбитый телефон, детские слезы, расквашенный нос. В общем, всю нашу свору отправили к директору. И, как ни смешно, это сломало меня. Я всегда был слаб к авторитетам, возможно, остаюсь таковым и сейчас, но все же теперь куда избирательнее в их заведении. Выговор классу, исключение парочки совсем уж отбитых, ремень от отца, угрозы плохой характеристикой. Важно понимать, что я был на самом краю того, чтобы попасть в группу тех самых, кому не повезло больше прочих. На моем счету были сломанные очки, и меня спасло, считай, то, что мне разбили телефон. Очки оплатили деньгами с компенсацией других родителей, а мне выдали самую-самую дешевую звонилку. Но, как я уже сказал, по психике и менталитету это ударило куда сильнее. Оставшиеся 4 класса началки я провел даже не пай мальчиком, я будто был человеком, у которого условный срок. Не опаздывал, не задерживался, с другими не гулял, друзей не заводил, отдавался урокам. Это сделало меня не очень уважаемым человеком в классе, тем более что я несколько раз ябедничал. И, поскольку поведение и оценки у меня были хорошими, по окончанию началки меня из школы перевели в гимназию. Ну, как перевели, не указом сверху, а по инициативе родителей. Где-то в классе 3 я и сам уже хотел завести нормальные отношения, но репутация дело такое, ты плохо зашел, тебя с пинками выгоняют. Зато я неплохо поднаторел в теории общения, наблюдая за прочими. А еще именно тогда я увлекся аниме, мангой, даже вроде пару ранобешек тогда прочитал. Это было неплохое скрашивание одиночества, плоды которого помогают мне сейчас. Гимназия. Там мне нравилось куда больше. Ученики 5 классов все еще были весьма безбашенными, но я был к этому готов. К счастью, мне удалось завести знакомых, поскольку контингент на первых классах стадии образования всегда меняется, так что я не был белой вороной. Я действовал умно, сейчас после стольких лет, я могу позволить себе похвалить себя, дать незаметно списать домашку, следить за временем и занимать свое место незадолго до звонка, никогда не попадаясь учителям, зная меру вступать в авантюры, самому рваться в них иногда, когда уже знаешь, с кем имеешь дело. Мне удалась весьма трудная задача, я был лучшим парнем в глазах учителей, которые больше всего ценили исполнительность, порядок и инициативность в приносящих школе почет мероприятиях, но при этом не отстранялся от классного коллектива. Ну и да, свою любовь к японскому творчеству я лишь приумножил. Потом мы подросли и приблизились экзамены. Пришлось чуть отдалиться от ребят, настолько осмелевших, что уже начавших баловаться алкоголем, сексом и в особо запущенных случаях наркотиками, чтобы лучше учиться. Я ценил социальные навыки, но все же в гимназию ходил для учебы. Но все же в 8 классе я впервые выпил бокальчик вина с друзьями, а в 9 у меня было несколько интимных раз с одноклассницами и подругами подруг моих друзей. Ну, я тогда знал меру и скорее не отказывал, чем сам рвался, благо девочки того возраста вполне себе рвались. Экзамены я по итогу сдал лучшим в классе, 10-11 классы. Гимназию пришлось сменить другой гимназией, потому что я обнаружил, что меня интересуют не гуманитарные, а естественные науки. Именно тогда я решил стать врачом. Я еще больше влился в учебу, потому что ЕГЭ, еще больше отдалился от пацанов, потому что часть из них стала, откровенно говоря, пропащими, зато нашел себе постоянную девушку. Ну как постоянную? Возможно, я был виновен в том, что уделял ей мало внимания, мало финансовых средств и мало любви, но в конец года она поняла, что ей нравятся больше высокие и накачанные мужественные парни, а я осознал, что предпочитаю длинные прямые волосы темных оттенков коротким блондинистым кудрям, плюс еще предпочитаю рост повыше и ума побольше. Ну, отбрасывая иносказания, мы расстались. Ну а потом пошел универ, а это уже была большая свобода, ценой большей вовлеченности в учебный процесс. Но я всегда был умным, знаете ли. Здесь я сполна реабилитировался в коллективной вовлеченности, в писки, днюхи, праздники, сданные сессии. Куча поводов для веселья. А еще, я окончательно растерял зашоренность, которую когда-то имел в началке. Какой-то праздник, не помню какой, я за бокалами. Совершенно незаметно с моих рук в бокалы парней попадает щепотка снотворного, а в бокалы девчонок немного возбуждающих средств. Сверхмалые дозы и само отсутствие у студента хоть немного качественных препаратов уберегли нас от чего-то слишком запоминающегося. Парни пораньше отрубились, девчонки посильнее возбудились. Один раз уединился, второй, а под конец вообще с двумя. Зато наутро я самый бодрый и уже с готовыми опохмелительными. Ляпота. Ну, для тогдашнего меня уж точно. И это при том, что у меня была девушка. Ну, ее я там тоже нагнул. Да и вообще, в первые годы универа я часто менял девушек. Зачастую, мне они просто надоедали. Еще бы я тратил уйму сил, чтобы их контролировать. Тогда я этого не замечал, но потом чуть не расхохотался от того, как все было на ладони. Все то время, что я учился в школе, первые 4 класса строгого режима, 5 классов игры на 2 лагеря с учебой и наведением связей с одноклассниками, 2 класса отношений с девушкой, которую я разве что в ошейник не одевал и не выгуливал строго по расписанию, и подготовки к экзаменам, первые года 2 универа с подготовкой к сессиям и моей инициативностью в групповых сходках, в которой без моего ведома никто не мог ничего сделать, а я всегда выходил победителем, и очень часто победы эти были постельными. Все это время я не знал спокойного сна, только через силу воли не сдирал с себя кожу от постоянного зуда, чувствовал, что в желудке вот-вот откроется язва. До чего же очевиден был ответ. Я устал от нескончаемого контроля ситуации и людей вокруг меня, но в один момент все изменилось. У меня в квартире гостила сестра, давно переехавшая в Питер и заглянувшая в родной город. Потом пришел друг, который поругался со своей девушкой. Мы слегонца выпили, поговорили, я пошел за новой бутылкой. В магазине встретил ту самую девушку друга. Она была красавицей в моих глазах, но я никогда не претендовал на девушек в отношениях. Возможно, во мне говорила мораль, а возможно, это была ревность. К чему гадать, если результат одинаков? Я с ней заговорил, предложил помочь помириться ей с другом. Я был известным примирилой, но, честно говоря, это была очередная грань моей одержимостью контролем. Мы пошли ко мне в квартиру и обнаружили звуки читаемого содержания в спальне сестры. Голоса тоже были узнаваемы. Девушка в слезах убежала, я побежал вслед, успокоил, подвез до дома на своем мотоцикле, а потом мы переспали. И вновь мое мировоззрение было перевернуто простейшим событием. Я не добивался ее, она сама ко мне полезла. Мне не было хорошо от того, что она девушка моего друга, мне просто нравилась сама девушка, ее тело, ее характер. Но больше всего мою душу сотрясало то странное чувство, когда счастье не вырвано руками из лап судьбы, а само пришло по ее повелению. Это была свобода, не только моя, но и окружающих. Больше никакого контроля, больше никаких манипуляций. Я изменился, в диаметрально обратную сторону с прошлым изменением. Власть и контроль стали мне противны. Девушка рассталась с другом, а друг через пару лет стал мне шурином. С той девушкой имена, какая потеря, мы сначала встречались, а потом просто стали друг другу партнерами на вечера, когда других не выпадало, а другие лично мне выпадали. Иногда у меня были интрижки, иногда отношения, но я неизменно давал девушкам свободу. Иногда они отплачивали неверностью, иногда страстью, но мне было просто по боку на первое, и приятно от второго. Учеба ухудшилась, но не сильно. Я не особо спустил рукава, просто стал из педанта просто умным и понимающим тему учеником. Стал чаще тусоваться, чаще отдаваться своему задротскому досугу. А еще я познал все прелести глубокого сна и спокойных нервов. Так кем же я стал по итогу? Уважаю законы и правила, но не стесняюсь искать и пользоваться лазейками, играю на оба лагеря, коллектив и начальство, ненавижу стагнацию, ненавижу притеснение. В отношениях предпочитаю давать свободу, но и просить ее в ответ, однако в постели люблю как доминировать, так и порой быть задоминированным, ценю сознательность и гласность, не стесняюсь лгать, люблю сюрпризы, но сам люблю строить многоходовочки, атеист, но суеверен, нигилист, но ратую за крепкие принципы и высокие амбиции, ненавижу смерть и насилие, но скольких я убил, сколько конфликтов и войн разжег, скольких посчитал недостойными жить, считаю себя врачом, но не соблюдаю врачебную этику, самовлюбленный и эгоистичен, но, сколько я отдал ради благополучия прочих, что это вообще за парад несостыковок, ну и финиш. В период поиска новой девушки, я загляделся на задницу мимо проходившей красотки и ухнул в лючок. Почему все так закончилось? Ответ прост, моя стезя смерти, непостоянство, неосязаемая, несуществующая тьма невидящих глаз сменилась самой настоящей, той, что царит в моем внутреннем мире. Я вновь оказался в мире цепей и ничего, но на этот раз был здесь не в гордом одиночестве. Я был далеко не один, шестеро. Их было шестеро. Они стояли передо мной, выстроившись в два ровных ряда. Задний ряд состоял из четырех человек, людьми, конечно же, не являвшимися. Крайней справа, хотя для нее это было лево, была болезненно выглядящая девушка. Сухие и спутанные волосы на ее голове имели цвет болотной тины, глаза были бы похожи на малахит, если бы не напоминали своей пустотой выброшенную на берег рыбу. Кожа была бледной, и на щеках будто румянцем отдавала зеленцой. Она была прекрасна, возможно, когда-то безоговорочно, но сейчас походила на утопленницу, оставившую себе лишь след прежней красоты. Ее одеянием было роскошное, но мрачное черное платье с надвинутой на лицо вуалью, будто бы эта девушка несла траур по любимому человеку. На ее висках, походя на коралл в водорослях, росли бараньи закрученные рога. Левее или правее, тут уж как посмотреть, стояла другая девушка, совершенно не похожая на предыдущую. Она пышала жизнью, ее чуть розоватая кожа будто бы была покрыта легкой испариной возбуждения, а грудь судорожно поднималась и опускалась. Не как у больного, а скорее как у прошедшего дистанцию бегуна. Ее глаза были цвета аметиста, волосы ярко-пурпурными и вьющимися до самых бедер, лицо совершенно иной красоты, чем у первой, все равно было прекрасным. Нет, она несомненно была самой красивой. Одета красавица была в что-то крайне отдаленно напоминающее одежду. Абоминация темно-фиолетовых ремешков и ленточек, оставляющая воображению ничтожно мало. Этот облегающий корсет только подчеркивал обилие форм девушки, огромные груди, тонкую талию, широкие бедра. Она была манящей. На голове у нее вились козлиные волнистые рога. Еще левее правее, но не с края, стояла очередная красавица, очередная демоница. Ее кожа была голубоватого оттенка, но почти прозрачной, проглядывались и линии сосудов и очертания костей. Заплетенные волосы были цвета лунного отблеска на поверхности чистого озера, а глаза светились двумя сапфирами. Вновь невообразимо красивое лицо, но с хитринкой, потаенным высокомерием. Она была облачена в синюю, чрезмерно расписанную орнаментами, робу с глубоким капюшоном, но под ним все равно проглядывалась корона небольших кристаллообразных рожек. Последней с заднего ряда и другой крайней была высокая статная девушка строгого вида. Ее кожа была красноватой, глаза имели цвет рубина, а завязанные в высокий хвост длинные волосы были кроваво-красными. Она была облачена в ярко-красную военную форму с золотой окантовкой, подпирая двумя руками огромную грудь. На поясе у нее висели ножны. На голове была фуражка в тон форме и бычьи черные рога. В этих демонессах я отдаленно узнавал своих экзаменаторов с того далекого времени, когда я возносился в Вастер-Лорды. Двое из переднего ряда, однако, не были мне знакомы. Слева была девушка не слишком высокого роста, зато неплохой фигуры, на вид ученица 10-11 класса. Лицо красивой азиатки, но длинные волосы пепельного цвета, черные глаза, на лице озорная усмешка. К моему удивлению, она была одета как японская школьница, то есть прямо-таки в бело-розовую форму матроску. Она парила над цепями на высоте десятка сантиметров, чуть поджимая под себя длинные ножки в гольфиках, одной рукой придерживая юбочку, а второй что-то пряча за спиной. Справа, изящно балансируя на цепи, стояла высокая женщина с бледно-фиолетовыми волосами. Она была одета в облегающую кожаную одежду, не в пример сзади стоящей розовой, весьма закрытую. Даже глаза были закрыты повязкой. В руках, не пытаясь ничего скрыть, она держала ножны с катаной. Я с удивлением понял, что мне дважды знакомы эти две персоны. Левой была Хираги Махиру, весьма важная героиня из «Серафима конца», а справа была Медуза Горгона из «Фатистай Никхт». Только они обменялись оружием. У Махиру должна была быть катана, а у Медузы плеть. Но одновременно с этим, это не были просто персонажи аниме, манги, визуальной новеллы. Это были те самые две души, что всегда сопровождали меня. Те двое, которых я не смог до конца победить во время превращения в Гиллиана, и те двое, жизни которых я недавно лицезрел. Мой разум пронзило осознание. Они ведь и при жизни выглядели как персонажи аниме. Нет, это уже перебор. Когда на просторах Уикамунда я встретил Сирию Юбикитас, я молчал, ведь я не ненавижу Сирию Юбикитас. Кроме того, я не был уверен, та ли она, кого я знал по прошлой жизни. Когда я обнаружил, что двое из эспады сменили пол, я молчал, ведь я не был против того, чтобы компанию мне составляли девушки, а не парни. Когда я обнаружил среди заговорщиков новое лицо, я молчал, ведь была вероятность, что это я повлиял на ход истории. Когда я обнаружил, что Сирию Юбикитас, это та самая Сирию Юбикитас, я молчал, ведь меня больше волновали мучительные мутации тела. Когда я обнаружил в отражении Кармилы Батари Софию Кирин, я молчал, потому что не узнал сразу персонажа, хотя казалось бы всего лет 170 назад в первом испытании раздел ее догола в покере и нагнул прямо над бильярдным столом. Но, всему должен быть предел. Слишком много отклонений, аномалий, несостыковок, слишком много, чтобы во всем был виноват лишь я. Ха-ха, выдохнул я, у меня куча вопросов. Я надеюсь, мне дадут на них ответы, все ответы на все вопросы будут даны. Хором произнесли четыре сзади стоявшие, но лишь победителю. Ну, я тогда задам вопросы, а вы, возможно, соблаговолите ответить мне на них за прошлые победы. Пожал я плечами. Где Мурамаса? Он в другой части мира, Василиск. Ты говоришь о несущественном. Кто вы? Ты спрашиваешь то, что уже знаешь, Василиск. Ты говоришь о несущественном. Я лишь имею смутные, неподтвержденные и неполные догадки о ваших личностях. Я хочу узнать больше. Все достоин знать лишь победитель, Василиск. Ты говоришь о несущественном. Что существенно, а что нет? Ты говоришь о несущественном. В чем я должен победить, чтобы получить ответы? Двое из переднего ряда оскалились. Понятно. Итак, загадка о короле и лошади. Верно, а кто тогда третий? Запасная лошадь, наследник престола, лорд-регент. Что ты несешь, Василиск? Спросила Амфисбена, хмуря седые брови. Итак, лишь я один знаком с так называемым каноном. Я бы использовал это как аргумент, но, увы, и судьба более не идет по своей колее, и вы не согласны слушать мои разумные доводы сверх необходимого. Я имел в виду, Амфисбена, что сейчас мы будем драться за власть над единственной наличествующей у нас физической оболочкой. Победитель станет ее душой, а проигравшие станут силой победителя. Я ведь прав, прав. Хором отозвались четверо сзади. Я все же напомню, что каждая из них имела свой особенный тембр. Темно-зеленая говорила тихо и хрипло, будто до этого долго плакала. Розовая говорила тянучим и мелодичным голосом, как бы зазывая. Прозрачновато-голубоватая говорила громко и возвышенно, подобно оратору, снижая тембр голоса на некоторых моментах, а красная чуть ли не рычала. У меня есть три вопроса. Ко всем вам в отдельности. В зависимости от ответа на эти вопросы, я могу сложить оружие и сдаться без боя. Как вам сделка? В лучшем случае вы выиграете без боя, в худшем лишь немного растратите дыхание. Амфисбена и Горгона переглянулись. Забавный жест, учитывая то, что у Горгоны были завязаны глаза. «Говори», — сказала Горгона. «Отлично». Я хлопнул в ладоши и удивился тому, что на них не обнаружилось когтей. Первый вопрос. Если сейчас избирается победитель, то почему вы не смотрите друг на друга как на соперниц? Почему не деретесь между собой за право овладеть моим телом? Амфисбена усмехнулась несколько раздражающей гримасой. «Все в отличие от тебя знающего человека. Ты показал нам тщетность соперничества между собой еще когда мы становились Гиллианом, Василиск. А мы вновь осознали себя, еще когда ты полноценно стал Вастерлордом. У нас была куча времени, чтобы выяснить отношения и скрепить союз. Союз с союзом, но что вы собирались делать, если бы я проиграл, либо сдался? Начать повторную дуэль уже между двумя претендентами? Ха!» — воскликнула Амфисбена. «В отличие от тебя, нам незачем все время владеть ситуацией. Я буду править телом в спокойное время и строить планы, а я буду приносить победы, чтобы эти планы сбывались», — произнесла Горгона. «О, какая великолепная идея! Каждый работает по способностям, а получает по потребностям. Но как же вы будете следить за соблюдением договора? Как вы удостоверитесь, что ваш союзник не решит взять все в свои руки и более не делится с доверчивым помощником? Пытаешься нас стравить?» «Да», — разочарованно произнесла Горгона. «Боюсь, Василиск, тебе еще далеко до понимания истинного доверия и единения помыслов. Хо, знаешь, слова могут ранить. Ну же, просвети меня». «А разве не очевидно?» — рассмеялась Амфисбена. «Мы трахались. Прошу прощения, все ты правильно расслышал. Пока ты перебивался обнимашками и прогулками под луной с Кормилой, интимными экспериментами только вдвоем и томными разговорами о анатомии только вдвоем с Заэлья Парой, катанием на спинах вастерлордов и вбиванием пятой в долговую яму, мы трахались. У нас был секс, а у тебя нет. Ахахаха. Ну, я рад за вас. А вы, моя великолепная четверка, что же это вы стоите сзади как неприкаянные и ничего не делаете? Мы, лишь спутники на извилистом пути победителя. Нам недоступна роль души тела, как недоступно и предательство». Хором выговорили четверо демониц. «Ну-ну». «Следующий вопрос. Что вы собираетесь делать после победы? Для чего вам нужно мое тело? Не стесняйтесь говорить все, я все равно не смогу кому-либо проболтаться. Мне интересны ваши действия в ближайшем и далеком будущем, ваши будущие взаимоотношения со знакомыми мне личностями, ваши желания. Я исправлю ту оплошность, что ты совершил», — гордо выкрикнула Амфисбена. «Я захвачу власть над Эспадой, синигами, предателями и всеми прочими пустыми. Стану королевой Уикамунда на смену Барагану и Айзину. А после, используя всю эту мощь, я захвачу общество души мир живых. Ты, идиот, даже не осознаешь, какой властью обладаешь, какой можешь достичь. А потом стану королевой душ. Что же до твоих знакомых? Ну, выбор как всегда из двух вариантов. Смерть или служение. Я сдержал свои эмоции, возможно потому что ожидал чего-то подобного и взглянул на Горгону. Нет никаких планов. Пожала та плечами. Меня просто интересуют новые битвы, а задумка Амфисбены обещает много веселья. Мое раздражение стало крепчать. Ну а вы, дорогие демонессы, чего вы желаете? Мы, лишь спутники на извилистом пути победителя. Нам недоступна роль души тела, как недоступно и предательство. Вы знаете, что я имел в виду. Я назидательно пожурил их пальцем. Говорите, а не то я приму как факт, что вы не имеете своих собственных желаний, своих помыслов, своей воли, и не имеете вообще никаких возражений. Красноватая скрипнула зубами, голубоватая прищелкнула языком, у розоватой сбилось дыхание и расширились зрачки, а темно-зеленая сжалась, будто школьница на выговоре. «Кровопролитие», — лаконично ответила красная. «Власть», — передразнила соседку полупрозрачная. «Столько всего интересного, что и жизни рассказать не хватит. Обещаю, если позволишь, то тебе точно понравится», — с придыханием ответила розоватая. «Не знаю, ничего не хочу, никаких претензий не имею». «Ох», — розоватая прикрыла рот ладошкой. «Так значит ты у нас, М?» — звучит многообещающе. «Последний вопрос. Прекратил я начавшуюся перепалку между сзади стоявшими. Осознаете ли вы главную разницу между нами, Амфисбена, Горгона? Осознаете ли вы, почему я, король, а вы, две очень породистые и богато разодетые кобылы, обнажили на меня оружие?» Ожидаемая реакция. Ну, это и не было вопросом, это был тезис, а я вам отвечу. Я прошел 4 испытания и заручился помощью 4 губительных сил, а вы двое просто стали ластиться к той, кто вам больше благоволила. Вы просто покорно приняли сахарок из ладошки и разрешили на себя взобраться. Теперь уж и меня покатайте. Вот и все. Пора бы уже и клинки скрестить. А все же, мне интересно. Я бы действительно сдался, если бы одна из них удовлетворила мою немую просьбу. Просьбу принять в наследие мои амбиции и идеалы. Горгона, на самом деле не такая уж и жалкая. Простая цель, простое средство, согласие послужить чему-то большему. Она, настоящий воин, а может и солдат. Это уже семантика. Главное то, что она убивает не во имя своих целей, а для чьих-то чужих. Ради своей страны, ради приютившей ее группы, ради ее любви. А скоро будет убивать ради меня. Ну, с той маленькой деталью, что ей нравится убивать, и она бы делала это и без высшей цели. Зарокикин Пачи был таким же, да и его отряд в целом мало чем отличается. Амфисбена же, намного хуже. С первого взгляда кажется, что она имеет такие же амбиции, как у меня, что мало чем от меня отличается. Но нет, ее, так же как и Горгону, ведет не цель, а самоцель, власть. Она хочет власти, чтобы получить больше власти, ровно как и Горгона желает поучаствовать в насилии, чтобы потом было больше насилия, в котором она могла бы поучаствовать. У Амфисбены нет идеала, нет высшей цели, нет принципов. Она умнее Горгоны, действует тоньше, но только и всего. Она, находясь в опьянении от власти, даже не в силах заметить того, что ее дергают за ниточки. Да-да, полупрозрачная голубоватая, я тебя имею в виду. Правая рука выхватывает шашку из ножен, в левой руке змеей взвивается плеть. Пришло время начинать. Их расположение не совсем удобно, потому что оружие, так сказать, расположено симметрично. Левая рука, плеть Амфисбена, плеть, правая рука, шашка, Горгона, катана. Казалось бы, все как раз удобно, но нет, биться с врагом на его же поле глупо. Я взмахиваю плетью вертикально, поднимая руку вверх и опускаю ее на Горгону. Та блокирует удар катаной, но плеть по инерции обвивает клинок, и я дергаю за него. Черт, она, похоже, даже не вздрогнула. Неважно. Пока Горгона была остановлена моим ударом, я побежал по цепи в левую сторону, сократив расстояние с Амфисбеной, и рубанул ее шашкой. Та с грацией без труда уклонилась. Левитация давала ей преимущество. Я дернул плеть на себя и обмотал ее обратно вокруг руки. В ближнем бою она бесполезна. Я попер на Амфисбену, махая шашкой. Бесполезно, она то уворачивалась, то парировала удары лезвием ножа на кончике плети. Я мазнул глазами по своему оружию и обнаружил аналогичную особенность. Рукоятка плетки заканчивалась с одной стороны тонким лезвием стилета. Каха, эта оплошность стоила мне ранения и чуть не стоила жизни. Горгона налетела сзади и махнула катаной, а я лишь чудом ушел от полноценного рубящего удара и обошелся порезом на спине. Я отпрыгнул, разорвав дистанцию. Это было нехорошо, потому что Амфисбена теперь могла пользоваться плетью, но сходиться в ближнем бою с Горгоной мне не хотелось еще больше. Что-то было не так, я пару раз махнул шашкой по воздуху и тут же все осознал. Мои навыки. Поздно, наверное, но я все же скажу вам спасибо. Вы не раз выручали меня на полях сражения и особенно в 4-м испытании. Спасибо вам, Амфисбена, Горгона. Ох, признаешь свои ошибки и не стесняешься поблагодарить своего врага? Амфисбена прикрыла рот ладошкой в насмешливо-вежливом жесте аристократки. Живи ты в мое время и родись в правильном сословии, я была бы рада выйти за тебя замуж, и, возможно, я бы даже хранила тебе верность, если бы я родился в то время и был бы в подходящем положении. Кто знает, что бы из этого вылилось. Ну, вряд ли это самое лучшее время, чтобы воображать себе семейную жизнь со своей соседкой по черепной коробке. Да и, благодарю, это был бы один из лучших комплиментов во всей моей памяти, если бы это не была бы злободневная насмешка над прошлыми ублажителями. Амфисбена скривила рот в презрительной, но ностальгичной усмешке. Я был прав в своей шпильке.